Одна любит за что-нибудь и вследствие чего-нибудь, другая ни за что и без всяких причин. Та любовь, которая зарождается вследствие сознания каких-либо нравственных достоинств человека, не выходит непосредственно из сердца. Она первоначально логически складывается в умственном сознании и уже из головы сознательно переходит в чувство. Другая же зарождается непосредственно в сердце, без всякого вмешательства головы, которая начинает работать уже потом, изобретая всяческие достоинства и нравственные совершенства для избранного субъекта. Это именно влечение род недуга, по меткому слову поэта. Но спросите вначале у этой последней любви, за что именно она любит, и вы никогда не получите иного ответа, как только следующий: «Люблю за то, что любится». И это будет единственно искренний ответ, потому что подобная любовь сама себе цель и причина, сама себе оправдание. Это любовь чисто физическая, она факт, и отрицать ее невозможно, как невозможно и отыскать логически правильных причин, за что и почему именно она любит. Такова была любовь Маши. Однажды князь заехал к ней часов около 4 дня и нашел ее очень грустную. Хотя она и старалась не высказывать этого, напуская на себя веселость, однако от его взгляда не скрылся тайно сосущий ее червяк. Расспросы, участия, настояния, ничто не помогало ему понять причину ее скрытой тревоги и грусти. Наконец, после неотвязных и долгих просьб с его стороны, Маша нехотя рассказала, в чем дело. Дело было в том, что она отправилась гулять одна, пешком и, торопясь домой, в надежде застать у себя дожидающегося князя, обогнала 2, по-видимому, весьма приличных молодых людей. «Ба, да это Мэри», — сказал один другому, — «обрати, друг любезный, внимание на эту женщину. Премилое создание, рекомендую». «Какая Мэри? Кто она?» — откликнулся другой, идя с товарищем непосредственно вслед за нею. «Мэри — содержанка молодого Шадурского». «Да? А он уже разве обзавелся?» «Как же, 2 недели уж есть». «А, стало быть, 1 камелию больше. Надо полагать так». «Гм. А должно быть, она берет его в конец. Как ты полагаешь? Если не дура, так и берет, конечно. Это профессия, как и всякая другая». И молодые люди, обогнав в свою очередь спешившую Машу, забежали несколько шагов вперед и бесцеремонно оборачивались на нее, оглядывая с ног до головы сквозь свои пенсне. Она слышала их разговор, во время которого кровь бросилась ей в голову, болезненно защемилось сердце стыдом и негодованием, и всю ее кинуло в нервическую дрожь. Не будучи в состоянии совладать с собою и желая поскорее избавиться от назойливых ларнетов 2 вполне приличных молодых людей, она прыгнула в сани 1-го встречного извозчика и поехала домой. «Как бы я желал знать, кто эти господа, чтобы вытянуть их хорошенько хлыстом по физиономии!» — вскричал Шадурский, напуская на себя горячность благородного негодования. «Нет, они правы, мой друг», — возразила Маша, вскинув на него взор свой, необыкновенно оживленный в эту минуту волнением. «Что же, разве ты не тратишься на меня? Разве вся эта комната, все эти безделушки, наряды мои не стоили тебе денег? Разве не правда все это? Я не хочу, чтобы ты тратился на меня больше, слышишь ли? Не хочу. Я не подумала об этом раньше, а словно вот ребенок принимала игрушки. Знаешь ли, когда человеку живется хорошо, так он и глаза на все закрывает, пока не разбудит его. И как мне это в голову не приходило», — тихо и стыдливо кручинилась она, припав на его плечо и опустя глаза свои в землю. «Очень сожалею, что тебе пришли такие глупости», — возразил Шадурский. «Я делал все это столько же и для себя, сколько для тебя, мой друг, и тут вовсе нечем так огорчаться». «Нет, есть чем. Они из моей любви сделали какую-то подлость, считают продажной». «Экие ведь люди, какие есть на свете», — продолжала потом Маша, несколько поуспокоясь от своего волнения. «Все-то они сумеют загрязнить и оклеветать. Зачем все это? Ну что им до нас? Чем мы им жить мешаем? Кому какое зло мы делаем нашей любовью? Нет-таки нужно бросить грязью, и кто это старается, право? Бедная верующая душа и не подозревала, что первый постарался тот, кого она посчитала высшим своим идолом, кому отдала все свое сердце. Однако все это пора кончить. До свидания, Маша. Скоро никто не посмеет говорить таким образом. Прощай.